Привал сделали через час посреди густого многолетнего ельника. Подоспела необходимость заглянуть за лесную опушку, а заодно и перекурить. Когда первая часть плана была выполнена, товарищ Зотова подошла к соседней телеге, оставив дядьку Никифора в глубоких раздумьях. Тем временем участковый, зайдя на обочину, набивал самокрутку, внушительного вида козью ногу. Замкомыска одобрительно кивнула и достала кисет. Некурящий Семен отошел подальше, стараясь не сильно испачкать сапоги. «А не скажете ли, товарищ Тулак, как у нас на службе с культуркой?» — поинтересовалась кавалерист-девица, сделав несколько глубоких затяжек. «Театры там, балет, музей опять же. Или хотя бы на концерт. Контрамарки нам полагаются?» Ротный даже не сразу нашелся, что ответить. «Ну, оно бы надо, конечно. Позавчера афишу видел, хор братьев Зайцевых приезжает. Вернемся, позвоню Грише Канеру». «Как ударит по окопам, лишь осколки дребезжат. Пулеметчики за дело, пулеметы в ход пущай!» Задумчиво пропела товарищ Зотова, глядя прямо в серые тучи. А затем с удовольствием затянулась, выпустив трепещущее сизое кольцо дыма. «А у вас, товарищ участковый, как с культурной программой на веренной территории? Музеи разные, памятники старины?» «Да какое там...» Начал было Федя, но внезапно осекся. Девушка заметила, оскалила крепкие зубы. «А как же волосатые камни, товарищ?» «А?» Получилось ничуть не хуже, чем у дядьки Никифора. Зотова быстрым движением переместила самокрутку в уголок рта, развернулась. «Товарищ Тулак, врут они нам про шушмар. Все врут. Сговорились саботажники, сначала споить думали самогонкой своей вонючей, а потом байку про бандитов сплели. Не слишком тут уважают центральный комитет. А ты, товарищ Громовой, форменный говнюк, да еще в шинели». «Попрошу», — жалобно возвал участковый, хватая за шашку. «Я при исполнении. Я работник милиции». Кавалерист-девица шагнула ближе, нежно погладила Федю по маренковой груди. «Милиция, полиция. У нас в полку чекист ошивался. Вроде тебя, хитрый больно. Так мы подождали, пока врангелевцы в тыл зайдут, чтоб начальству не до нас стало. Раздели супчик до исподнего, отмалахитили от души, а потом в ночную опустили. Фонарь на шею и в степь. Надо же было хлопцам в стрельбе наловчиться». «Это не я». Бедный Федя поддался назад, оступился и сел прямо в грязь. «Конечно, не ты», — ласково проговорила девушка, наклоняясь над поверженным. «Это все Антанта и ее наймиты. На чем тебя подловили? На раслине несовершеннолетних? Соседкину внучку на сеновал затащил кобелек? Нет, это-то не я. Приказали, мы мне приказали, да другим тоже». Слушать такое было неприятно, а понимать трудно. Зотова поглядела на Ротного, и тот поспешил отойти. В три руки они выдернули работника милиции из грязи, стряхнули как следует и поставили на ноги. «Давай все на чистоту, только лгать больше не вздумай», — грозно прохрипела замкомэски. «Учти, твоего дядьку Никифора я уже расколола. Услышу, что врешь, для начала нос откушу». «Зря вот ты так», — схлипнул парень, без особого успеха пытаясь чистить грязь с казенного обмундирования. «Вы же сами подневольные, понимать да должны. И ничего такого мы не скрывали. Ну, камни, ну, волосатые. Вообще-то они не камни, а камы.